Глава 30. Ивара трясло от бешенства. Казалось, еще немного, и вены прорвут кожу, выплеснут наружу фонтанирующую ярость. Облако тьмы укутало его плащом, создав теневого двойника. Если бы он понял на мгновение позже, если бы задержался на десятую долю минуты, пальцы сжались в кулаки. Фамильный перстень вспорол ладонь. Ивар не чувствовал боли. Оставив перепуганную невесту и ее бледную, шепчущую молитвы мать в замке, он поспешил во дворец. И горе тому, кто вздумает ему помешать. Ивар не собирался спрашивать разрешения на аудиенцию. Глупо действовать через секретаря, когда планируешь бросить вызов. Трезор Сир Вален равный. Такой же чистокровный темный, он не сможет отказаться. Разговоры стихали, придворные, будто стайки рыб, бросались в разные стороны. Одного взгляда на напоминавшее беспощадный лик темного бога лицо Ивара хватало, чтобы поспешить оказаться в безопасном месте. Однако королевская гвардия свою работу знала. Стоило Ивару приблизиться к дверям личных покоев Трезора, как алебарды сомкнулись перед ним, преграждая дорогу. «Его величество занят, сир!» — почтительно обратился к гостю старший из гвардейцев. «Обождите, пожалуйста, в приемной!» Он любезно указал, куда идти. Губы Ивара тронула легкая ледяная усмешка. «Занят, значит?» — чуть растягивая слова, переспросил он. «Чем же?» «Не могу знать, сир!» Гвардеец почувствовал неладное, занервничал. Рука потянулась к сигнальному медальону, но Ивар опередил его. Пальцы стиснули горло караульного, приподняли несчастного над полом. Тот выпучил глаза, захрипел. Разумеется, товарищ кинулся ему на помощь. Не оборачиваясь, Ивар легко, будто соломинку, переломил направленную ему в бок алебарду и отшвырнул гвардейца. После отпустил посеревшую жертву и прошипел. «А если не знаешь, прочь с дороги!» Скорчившийся на полу гвардеец закашлялся, прижимая ладонь к горлу. На нем остались фиолетовые отметины от пальцев. Двери с шумом распахивались настежь, стоило лишь Ивару приблизиться. Он двигался стремительно, неуклонно приближаясь к цели. Тьма чуяла Трезора, вела к нему словно путеводная нить. Его мало волновало, подняли ли гвардейцы тревогу. Если бы пожелал, Ивар справился бы с целым полком. Ярость темного, подобно урагану, сметает всех и вся на своем пути. Вышедшая из-под контроля тьма не подвластна ни оружию, ни обычным заклинаниям. Никакой защитный артефакт не спасет. Трезор тоже чувствовал приближение Ивара. Тому не удалось застать его врасплох. Однако король даже не шелохнулся. Когда обуреваемый жаждой мести, подданный порывом февральской стужи, ворвался в комнату. Трезор продолжал стоять у окна, заложив руки за спину, взирать на подвластный ему город. «Полагаю, у тебя имелась веская причина покалечить мою стражу и испортить десяток дверей». Ивар чуть не задохнулся от возмущения. Трезор смел обращаться к нему в прежней, спокойной, чуть высокомерной манере, будто пару минут назад не пытался убить Августу. «Вполне», — заскрежетал зубами Ивар и сделал шаг вперед, выставив правую руку. «Не советую», — покачал головой король. «Нападение на монарха приравнивается к государственной измене. К тому же...» — в голосе его зазвенели стальные нотки. «Неужели ты полагаешь, будто я не отвечу?» «Я хочу видеть ваше лицо», — потребовал Ивар. Руку он не убрал, продолжая концентрировать между пальцами тьму. Она гудела, постепенно уплотняясь, приближаясь к опасной концентрации. Еще немного, и даже такой умелый некромант, как Трезор, с ней не справится. «Лицо?» — недоуменно переспросил король. «Да». Нервы Ивара были напряжены до предела. «Хочу полюбоваться меткой, которую на нем оставил». Трезор некоторое время безмолвствовал, а потом медленно повернулся. «Ты искал на нем это?» Король провел ногтем по коже, и под ним расплылась, набухла кровью царапина, только совсем не та. Фантомный след змеился по другой щеке, шел от глаза до рта, оканчиваясь безобразной рваной раной, оголившей кости. «Как видишь, ничего!» Губы Трезора изогнулись в жесткой усмешке. Царапина исчезла. Ивар нахмурился. Король не смог бы залечить рану так быстро. Или он издевался, дурачил его? Некроманты владели многими тайными знаниями. Если Трезор из ничего соткал столь реалистичную рану, то точно так же мог ее спрятать. «Не веришь?» Взгляд короля заставил даже тьму чуть умерить пыл. Трезор не выказывал внешних признаков гнева, но Ивар понимал, он готов к нападению. Острые кинжалы глаз впились в жертву, готовые провернуть рукоять и пустить кровь. Зрачок потеснил радужку, стал матовым, бездонным. «И что же ты собирался сделать?» Трезор обошел Ивара и уселся в кресло, закинув ногу на ногу. «Такое не вызовет стражу», — уважительно подумал граф. Он тоже развернулся, чтобы вновь очутиться лицом к лицу с противником. «Нападение совершено на моих глазах. Я не слеп, Ваше Величество, и не глуп», — покачал головой Ивар. «Только Розмари вышла за меня добровольно. Вы проиграли в честном бою». Только сейчас он осознал, что все это время держал перед собой напряженную руку и опустил ее. «При чем тут Розмари?» — с легким раздражением переспросил Трезор. Он тоже сменил позу. Нарочитая, вызывающая расслабленность уступила место напряженной собранности. «Вы любили ее», — покачал головой Ивар. «А после убили, как и всех остальных. Вы ненавидели меня и выбрали достойную месть. Жертва обязана мучиться долгие годы ежедневно. Со мной род Лиров пресекся бы. Так заодно вы бы обезопасили трон». Ярость сменилась горечью. «Тяжело осознавать, что человек, которому ты присягал на верность, которого поклялся защищать, который соболезновал твоим утратам, талантливый маг оказался...» «Да хуже Конрада Сермилса. У того хотя бы имелись причины так поступить. Трезор же ни в чем не нуждался». Перчатка. Ивар никак не мог вытащить ее из кармана. Зацепилась за что-то. «Погоди!» Взмахом руки остановил его король и поднялся на ноги. «Не совершай ошибки! Если бросишь вызов, дуэль состоится, и кто-то умрет. Я не хочу этого!» Он вплотную подошел к Ивару и, задержав взгляд на его глазах, добавил. «Ты не там ищешь. Тьму не обманешь. Если рана действительно была нанесена, она ее увидит. Ну же, проверь!» Граф колебался, но все же отпустил перчатку. Тонкий язык черной дымки скользнул по абрису лица Трезора. Тот не шевелился, позволяя чужой тьме лизать кожу. «Ты не там ищешь», — повторил он. «Если бы я хотел, ты познал бы гораздо большие муки, чем угрызения совести. Человек способен умирать и воскресать сотни раз, не обретая покоя. Я — некромант!» Уголок его губ дернулся. «Я смог бы заставить тебя умолять об упокоении. Но я ничего не делал, Ивар». Не дождавшись, пока тьма оближет вторую сторону его лица, Трезор порывисто отошел к окну, приняв ту же позу, в которой встретил гостя. Ивар ничего не понимал. Обескураженный, он стоял посреди комнаты. Раны действительно не было. Но кто же тогда? Ивар ощущал себя униженным, беспомощным. Король вправе обрушить на него свой гнев, однако тот пока бездействовал. В воздухе повисло вязкое напряжение. Разрядка должна состояться. Ярость тьмы пробудилась и не отступит так просто. Сердце Ивара сжалось при мысли об Августе. Он не мог защитить ее. Он, которого все боялись. Ивару хотелось расцарапать себе лицо. Может, боль хотя бы немного успокоит его. Он даже подумывал попросить у Трезора о дуэли. Все лучше, чем тонуть в пучине позора и отчаяния. Останавливало одно — Августа. Ивар обязан спасти ее. С некоторых пор он дорожил жизнью Августы больше, чем своей. «Твоя невеста, наверное, рассказала о нашей встрече», — наконец глухо заговорил Трезор. Он продолжал смотреть в окно, наблюдая за отражением собеседника. «Я сразу понял, кто она». Король замолчал. Ивару хотелось поторопить его, заставить говорить, но он вынужден был смиренно ждать. «Хватит. Натворил сегодня довольно ошибок». «Риэтанна», — прошелестело в воздухе знакомое слово. «В курсе ли ты, откуда они берутся?» «Нет, Ваше Величество», — сглотнул Ивар. От пережитого накала эмоций его чуть знобило. Хотелось сесть, выпить воды, но он продолжал стоять там, где стоял. «Полагаю», — будто не расслышав ответа, сменил тему Трезор, «Матиас Сирхард поведал тебе о медальоне, том самом, который сейчас на твоей груди. Как видишь, он не нагрелся. Я не безликий. Признай, тебе жаль, Ивар. Ха, не получилось такой эффектной развязки». Король тихо рассмеялся, только вот от его смеха по телу пробежали мурашки. Он обернулся одним быстрым, едва уловимым движением. Ивар инстинктивно отшатнулся, выставив щит. Тьма окутала Трезора потусторонним сиянием. Глаза его напоминали бездну. В воздухе пахнуло кислым ароматом смерти. «Нет, даже не надейся!» Тьма исчезла, только зрачки не вернули прежнюю форму. «Это всего лишь предупреждение, Ивар, чтобы у тебя больше не возникло соблазна повторить сегодняшний спектакль. Мне не понравились твои слова, очень не понравились. Даже не обвинения, другие. Слова о том, что ты считаешь себя претендентом на трон. Если ты и дальше станешь так думать, увы, роду Сирлиров действительно придется пресечься». Трезор ждал от него ни слов, конкретных действий, недвижный, властный, излучающий темную силу, и Ивар покорно склонил голову, опустился на одно колено. «Простите, Ваше Величество. Я вовсе не претендую на вашу власть». «Именно поэтому ты до сих пор жив», — удовлетворенно заметил король. «Я чувствую подобные вещи, Ивар. Встань! Нам предстоит долгий и неприятный разговор». Трезор прошел мимо Ивара, однако не сел в кресло или на кожаный диван и направился к двери. Замерев на мгновение, он резко распахнул ее и рявкнул. «Вон!» Сгрудившаяся за порогом стража прыснула прочь. Трезору не требовалось повторять дважды. Хватило бы и вовсе взгляда, чтобы его личные покои опустели. «Так-то лучше!» — довольно пробормотал он и щелчком запер дверь. Ключ дважды провернулся в замке и прыгнул в карман владельца. Волна бледно-зеленых чар обежала дверь по периметру. «Однако наделал ты шума!» Трезор добродушно улыбался, только вот ни одна мышца на его лице не расслабилась, даже рот и тот напоминал маску. «Так испугал всех, что бедолаги не решались войти, защитить своего короля. Все ждали, хотели застать тебя уже над хладным трупом». Ивар промолчал. Именно это от него сейчас и требовалось — молчание и покорность. «Встань же!» — видя, что тот до сих пор на полу, раздраженно поторопил Трезор. Ивар выполнил приказ, однако остался стоять с поникшей головой. «Я знал, кого ты встретишь в университете высшей магии. Признаю, обманул, использовал, однако дал медальон. Открыто не мог», — развел руками Трезор и щелчком пальцев, призвав одного из своих призрачных слуг, потребовал принести вина. «Только себе, не Ивару». «Ты не согласился бы. Я бы и сейчас не признался, если бы дело не зашло так далеко». Дождавшись, пока в его руке окажется бокал, король сделал длинный глоток и продолжил. «Меня волновал не орден, нет, меня волновал мой брат». Рискуя навлечь на себя высочайший гнев, Ивар буквально рухнул в кресло. Однако Трезор и бровью не повел, он ожидал подобной реакции. «Занятно, верно?» Усмешка короля напомнила оскал смерти. «Один некромант, другой безликий. Отец был неразборчив в связях, еще до женитьбы на моей матери завел интрижку, а я пожинаю плоды. И ты тоже, Ивар, потому как ританы и безликие тесно связаны родственными узами. Проще говоря, твоя невеста — моя племянница». «Но как?» только и смог выдохнуть Трезор. «Как ты у себя, спроси?» — отрезал король и, допив бокал, швырнул его в стену. «Я велел тебе избавиться от Анжея, а не заводить шашни с его дочерью. Но тебя больше волновали собственные сердечные дела. В результате братец уже пользуется моим обликом. Ты хоть понимаешь, чем все это может закончиться?» Гремящий голос Трезора заполнил комнату. Показалось, или он стал выше ростом, больше напоминал демона, а не человека. Ивар поежился. Он не желал иметь дело с разбушевавшимся некромантом, а ведь Трезор даже близко не подошел к апогею бешенства. Ивар видел короля в подобном состоянии лишь однажды. Каменные плиты пола потом пришлось менять, кровь жертвы пропитала их насквозь. Ваш отец связался с демоницей?» Он обязан был это спросить, даже если платой за любопытство станет какая-нибудь язва. «Хуже». «Куда уж», — мрачно усмехнулся Ивар. Трезор метнул на него предостерегающий взгляд, и он прикусил язык. Не в силах устоять на одном месте, король принялся расхаживать по комнате. Он постепенно убаюкивал тьму, погружался в состояние мрачной сосредоточенности. Иначе нельзя. Вспыльчивые на троне не задерживаются. «Я узнал о существовании брата случайно. Сам понимаешь, отец своими приключениями не хвастался, об этом и вовсе предпочел забыть, как о страшном сне. Впервые я почувствовал Анжея с четверть века назад. Тебе сложно понять, но мир не трехмерен. Есть еще парочка других измерений, существовать которых могут только избранные. Некроманты, безликие, демоны и темные боги», — догадался Ивар. «Именно», — кивнул Трезор. «Разумеется, меня заинтересовал пришелец, только вот свести близкое знакомство с братцем не удалось. Он сбежал, затаился, и вот вернулся». «Зачем? Ради мести?» «Ради трона!» Король, наконец, остановился. Глаза его обрели былой цвет. Трезор окончательно успокоился. «Он старше меня!» «Но незаконнорожденный!» Привел веский контраргумент Ивар. «Поэтому-то Анджей и собирал под своим крылом отщепенцев разрушить старый порядок и построить новый. Разумеется, о своем родстве со мной он упоминать не собирался, изображал гордого борца за справедливость». Презрительно поджатые губы лучше веских слов демонстрировали отношение короля к ордену треугольника. «Теперь ты понимаешь», — заключил Трезор, немигающим взором уставившись на Ивара. «Почему мне нужен Анджей? как можно скорее и мертвый. Только ты способен его уничтожить. Почему не вы, ваше величество? Поднятая ладонь не позволила Ивару закончить. Хотя бы потому, что я не имею права рисковать. Звучит цинично, но как есть. Или прикажешь отписать должер твоей невесте? Глаза короля сузились, но гнев его быстро прошел. Не бойся, я приму ее. Родственницы никогда не признаю, но зла не причиню. Анджей же... Трезор вновь обратил взор к окну, будто силился прочитать среди быстро бегущих облаков ответы на свои вопросы. «Ты будто уже умер, Ивар. Поэтому я выбрал тебя, одного из немногих магов чистой крови. Признай, пост министра не принес бы тебе счастья, так мимолетную радость. Затем ты снова бы утонул в своей скорби, живой мертвец». «Живой мертвец», — медленно повторил Ивар. «Король прав. Он выбрал того, кто уже не жил. Как недавно это было. И одновременно целую вечность назад. Августа все изменила, подтолкнула его к борьбе, заставила восстать из гроба. Он ведь отказал себе даже в теоретической возможности кого-то полюбить». «Но ты изменился». «Мои предположения сбылись. С Августой у вас сладилось. Правда, я имел в виду не чувства, а всего лишь вероятность того, что она доживет до свадьбы, но так даже лучше. Я искренне порадуюсь, если ты, наконец, похоронишь Розмари», — с неожиданным сочувствием добавил Трезор. «Не я, а ты все никак не можешь ее отпустить». Ивар промолчал. Он обдумывал новые факты. Один упрямо не желал укладываться в стройную цепочку. «Зачем вашему брату убивать Розмари, моих невест? Он не пощадил даже свою дочь». «Сомневаюсь, будто Анджея остановила бы такая малость, как 5 девичьих жизней», — в мрачной задумчивости покачал головой Трезор. «Дочь...» тоже лишь помеха к вожделенной цели. Анджей задушил бы ее в колыбели, узнай он, что не просто передал девочке магический дар, а сотворил Ритану. А зачем убивать? Спроси его сам. Я не в курсе планов брата. «Но вы знали?» — не унимался Ивар. Раскрасневшись, он приподнялся и подался вперед, словно наседая на короля. «Вы знали убийцу Розмари?» Трезор не хотел отвечать. Лицо его перекосило гримаса, нечто среднее между болью и отвращением. Однако Ивар не сводил с него требовательного взгляда, и королю пришлось признаться. «Да, именно тогда, вскрыв труп Розмари, я узнал о существовании брата, но предпочел держать это в тайне, что и тебе советую». Однако Ивар Сирлир отныне не собирался ничего обещать. В голове стоял туман. Августа — племянница короля, дочь его врага. Он должен был как-то это принять, в очередной раз построить разрушенную жизнь заново.